Халдеи, у которых Ездра перенял обряд поклонения духовному солнцу, безусловно, не имели в виду ни евреев, ни какой-либо другой народ. Их поклонение духовному солнцу было не воздаянием за получение чего-то, избранности или тому подобного, ибо поговорка учит, что солнце светит всем равным светом, а выражало бескорыстное преклонение перед величием истока истоков. Недаром текст книги юбилеев сохранил требование, чтобы семь благовоний были дробленными и смешанными друг с другом в равных частях, а не с преимуществом какого-либо одного, ибо в оккультной традиции седьмой есть одновременно и объединение всех семи, а не отдельная единица, противостоящая остальным частям. Однако древние учения о тайнах космоса и мистериальном почитании мировой гармонии авторы Библии преобразовали в легенду о возвеличивании собственного народа. Смотри курсив в выше приведенных фрагментах книги юбилеев, включив в нее мифические имена патриархов. Что бы ни скрывалось за тайной букв после Вавилонской Библии, свои отношения с Богом большинство израильтян воспринимало так же, как и прочие народы, в своих ритуализированных культах, то есть как род двусторонней сделки. У евреев завет. Будет соблюдение ритуала, будет и избранность, награда. Со временем и солнечный обряд стал приобретать чуждые ему признаки лунного культа. Восток замещаться на запад, духовная, то есть вода. Примечание у назареев – образ горнего мира и благодати. На телесное, то есть вино, примечание у назареев – запрещено, как символ жертвенной крови и плоти. Солнце как символ небесного дома, на рукотворный храм. Суббота как шестой день недели стал возвеличиваться как седьмой священный день, а воскресенье, день солнца, венец и глава недели превращаться в изгоя в угоду дню Сатурна, субботе. Астрологический праздник Кущей праздновался под зодиакальным знаком весов, на которых взвешивались праведные и неблаговидные поступки людей. Данный знак соответствует Венере и выражает идею гармонии природы, в которой и день, и ночь, или центростремительные и центробежные силы, пары противоположностей, подчинены всеобщему закону духовного солнца. Древние жрецы-элохисты, в отличие от сменивших их впоследствии яхвистов, стоя на вершине горы моря, держа над головой чашу с водой и с вином, возносили молитвы восходящему солнцу, образу вселенского невидимого духовного солнца. Так поступали зороастрийцы, ессеи, кумраниты, а также вишнуиты, митраиты, поклонники египетского Ра и многие другие. Практически во всех культах Азии возносились и до сих пор возносятся молитвы с обращением на восток. Елизарова, комментируя текст Филона Александрийского о еврейской секте терапевтов в Египте и показывая ее родственность ессеям и кумранитам, отмечает громадное значение в их культе образа солнца, востока. Цитата. «По-видимому, близким к ессейским представлениям является и отношение терапевтов к солнцу. Филон говорит об этом в связи с молитвами терапевтов, так как они молятся обычно дважды в день, перед рассветом и к вечеру. При восходе они просят истины благополучного дня, чтобы небесный свет наполнил их разум. Когда же оно заходит, они молят, чтобы душа, полностью освободившись от бремени чувств и воспринимаемого чувствами, как бы оказавшись в своем собственном судилище и совете, исследовала истину». И далее Филон описывает конец ночного празднества терапевтов, после которого утром они встают, повернувшись и обратив взгляды к востоку, и как только увидят восходящее солнце, простирают руки к небу и молят о благоденствии, истине и прозорливости. Дама пытается усматривать в этом влияние египетских воззрений, ибо, по его мнению, в Египте почитание солнца издавна входило не только в официальный культ, но и в индивидуальный. Вернее, все же в таком отношении терапевтов к солнцу усматривать влияние эллинистических представлений. В греко-римский период в связи с новыми астрономическими открытиями и наблюдениями, с широким распространением астрологических учений, а также под влиянием стоических идей, культ солнца приобретает новое содержание. Почитание Солнца с древних времен как светила, дающего свет и тепло, оживляющего природу, способствующего зарождению и росту всего живого, теперь включает в себя и духовный элемент. Солнце начинает рассматриваться, в частности кумранитами, как установленный порядок мира. Повелитель четырех элементов и четырех сезонов, небесный владыка, который определяет движение звезд и производит все явления природы. Но самым главным является то, комментирует далее Елизарова, что Солнце не только оживляет весь огромный мировой организм, царствует над Вселенной, но оно теперь выступает как разум Вселенной. Разумный огонь знаменует происхождение всякого разума. Став разумом мира, Солнце делается в то же время господином и создателем частного человеческого разума. Теперь Солнцу приписывают создание душ, так как, по мнению астрологов, человеческая душа той же самой природы, что и небесный огонь. Солнце, испуская лучи, посылает свои частицы постоянно в тела, наполняя их разумным светом. И если развитие тела происходит под воздействием Луны, то от Солнца людям приходит разум. От него зависит все самое возвышенное в человеческой душе. Благодаря ему человек пробуждается к чувствам и мудрости. В римскую эпоху с развитием мистических представлений и оформлением учения о Боге как существе трансцендентном, отличном от всякой материи, Солнце становится силой подчиненной, отражением высшего божества. Для Филона, пишет далее Елизарова, Бог есть Солнце-Солнце, духовное Солнце зримого Солнца. Иногда Филон применяет к Богу термин «свет». Иногда он называет его несущим свет или духовным солнцем. Таким образом, для Филона солнце было лишь сравнимым материальным двойником Бога. Созерцание блеска и великолепия солнца давало представление о величии и сиянии Бога. Зримое солнце было материальным символом солнца духовного, то есть разума Бога. Вероятно, также воспринимали солнце и терапевты, рассматривая его лишь как зримый образ Бога, как символ разума Бога. Поэтому-то они и просили при восходе солнца, чтобы небесный свет наполнил их разум, и стремились разумом подняться выше зримого солнца, чтобы добиться созерцания сущего».